Росту он был приблизительно среднего, тело в пятнах и с дурным запахом, волосы рыжеватые, лицо скорее красивое, чем приятное, глаза серые и слегка близорукие, шея толстая, живот выпирающий, ноги очень тонкие. Здоровьем он пользовался отличным. Несмотря на безмерные излишества, за 14 лет он болел только 3 раза, да и то не отказывался ни от вина, ни от прочих своих привычек. Вид и одеяние его были совершенно непристойны. Волосы он всегда завивал рядами, а во время греческой поездки даже отпустил их на затылке. Одевался он в застольное шелковое платье, шею повязывал платком и так выходил к народу, распоясанный и необутый. Благородные науки он в детстве изучал почти все, только от философии отклонила его мать, уверяя, что для будущего правителя это помеха. А от изучения древних ораторов Сенека, желавший, чтобы его ученик дольше сохранил восторг перед наставником. Поэтому он обратился к поэзии, сочиняя стихи охотно и без труда. Не правы те, кто думает, будто он выдавал чужие сочинения за свои. Я держал в руках таблички и тетрадки с самыми известными его стихами, начертанными его собственной рукой, и видно было, что они не переписаны с книги или с голоса, а писались тотчас, как придумывались и сочинялись. Столько в них помарок, поправок и вставок. С немалым усердием занимался он также живописью и ваянием. Но более всего его увлекала жажда успеха, и он ревновал ко всем, кто чем бы ни было возбуждал внимание толпы. Ходил слух, что после своих театральных побед он собирался через положенные 5 лет выступить в Олимпии атлетом. Действительно, борьбою он занимался постоянно, а в Греции при всех гимнастических состязаниях на стадионах он непременно занимал место на земле между судей. И если какая пара в борьбе отходила слишком далеко, он своими руками толкал ее на место.